печально стоит краса с надменной гордостью, пока она взята не будет Оркусом и старостью седой не будет сгублена. Вы, наглые, пришли сюда из чуждых стран, надменные и журавлям подобные, которые несутся над головой у нас, а хриплым криком воздух наполняя весь. Идущий путник вверх на них оглянется, и вновь они своей спешат дорогою, а он своей. И с вами так я сделаю. И кто же вы, что царский дом возвышенный, как пьяный, как хорменат скверните вы? И кто же вы, что лаете бесстыдные на ключницу, как стая псов на лунный лик? И тайна для меня, какого рода вы? Среди войны взращенные, развратные, прельщенные, других прельстить готовые, и граждан вы, и воинов расслабили. Смотрю на вас, и кажется, что рой цикад крикливых скачет по полю зеленому. Добро чужое жрете вы, снедаете, добытые трудом благополучие. Вы, воинов добыча, миновой товар. В присутствии хозяйки, кто слугу бранит, тот дерзостно права ее себе берет. Одна хозяйка может дать достойному награду или наказывать преступного. Довольна ими я была все время то, пока святая сила Илеонская боролась и пала и легла. Потом со мной они делили горе странствия, когда все только о себе заботятся. И здесь того же жду от доброй челяди. Мне нужно знать, не кто мой раб, как служит он. Итак, молчи и больше их не смей бронить. Коль ты, хозяйке, должность исправлявшая, исправно все хранила, то хвала тебе. Пришла сама хозяйка. Уступи же ей, чтоб не было взыскания вместо всех похвал. Слуге грозит есть право несомненное, которое супругу у властителя за много лет супружество заслужено. И если вновь сюда на место старое царицы и хозяйки ты пришла опять, возьми бразды правления свободные, владей отныне нами и богатствами, но защити меня, старуху ты, от них, которые пред лебедем красы твоей крикливыми гусями только кажутся. С красою рядом, как против. Противно, мрачное! С рассудком рядом глупость отвратительна. Про Матерь Ночь поведай, про Иреба нам. А ты про Сцилу, кровную сестру свою. Твои все предки страшные чудовища. Прочь! К Оркусу иди искать родство свое. И там тебя моложе каждый во сто раз. Иди, ласкайся к старому Тересию. Кормилице ты старше Орионовой. Средний частот тебя кормили гарпии. И чем свое ты кормишь тело тощее? Не кровью только. Столь тебе любезною. Ты трупы жрешь, сама на труп похожая. Блестят вампира зубы в дерзком рту твоем. Зажму твой рот, к